Приложение 8. Маятник. Как научиться работать с маятником самому? Как сделать маятник? Возьмите любой кулончик, кольцо или грузик и подвесьте его на нитку, цепочку. Маятник готов.